Я не хочу впутываться в это дело. Джек вытащил грязный носовой платок и стал им вытираться. Если нас зацапают, то и вас тоже. Мо приедет сюда. И мы будем ждать его здесь. Харди в голову пришла мысль, что в ящике стола лежит его пистолет. Если ему удастся пристрелить этого жирного парня, то он всегда сможет доказать, что убил его в порядке самозащиты. Джина подтвердит его показания. Если Джека и Моу удастся убрать с дороги, то никто и никогда не сможет доказать его вину. Он небрежно проговорил. Ну, пожалуйста, пожалуйста, давай подождем, раз ты так хочешь. Он медленно направился к письменному столу. Но когда стал открывать ящик стола, Джек остановил его. Тебе что, надоело жить? За второе убийство мне не прибавят срока. Прочь от письменного стола. Взглянув на пистолет в руке Джека, Харди пожал плечами и сел в кресло. Мо вышел из автобуса на станции в Майами. Его постепенно охватывал страх. Если им не удастся найти девочку и отправить ее на тот свет, то его и Джека отправят в газовую камеру. Мо протолкнулся сквозь толпу и вышел на стоянку такси. Водитель первого такси был негр с Ямайки. Он кивнул Мо, когда тот открыл дверцу его машины. Мо попросил довести его до Бейша Драйв, и такси тронулось с места. Мо закурил сигарету и попытался сосредоточиться. За время 10-минутной поездки ему надо было решить, что делать дальше. Водитель включил радио. Зазвучала танцевальная музыка. Когда они подъехали к месту, музыка стихла. Диктор объявил: «Мы прерываем нашу передачу для важного сообщения полиции. Разыскивается уроженец Ямайки Мо Линкольн в связи с совершенным им сегодня убийством Тоя Марча. Марча вызвали из его дома таинственным телефонным звонком и зарезали. Преступнику 23 года, он высокого роста, худощавый, со шрамом от правого уха до подбородка. Когда его видели в последний раз, на нем была надета бело-голубая рубашка и синие джинсы. Мо Линкольн — опасный преступник, его необходимо задержать. Всем, кому что-нибудь известно, просим сообщить об этом в полицию. А теперь мы возвращаемся к Питу Джексону и его оркестру, который выступает для вас из Флориды». Водитель выключил радио. «Фараоны проклятые!» — зло проворчал он. Мо вытащил незаметно нож. Сердце его бешено заколотилось. Как же полиции удалось так быстро напасть на его след? Неужели его кто-нибудь видел? Он посмотрел на шею водителя и заметил, что тот вздрогнул. Значит, парень узнал его. Что же ему теперь с ним следует сделать? Той Марч, пробормотал водитель. Ну, его не жалко. В прошлом месяце он меня обманул. Парня, который его убил, следовало бы наградить орденом. Да, я тоже был с ним знаком. Со вздохом сказал Мо. Ты не передумал туда ехать? Спросил водитель. А то я могу вывести тебя из города и довести до Кей-Вест. А там ты наверняка попадешь на пароход. Мо убрал нож. Нет. Высади меня здесь, приятель. Водитель остановил машину около обочины. Мо огляделся кругом, потом вышел из машины. Он сунул в руку водителя $10, который внимательно смотрел на него, быстро перешел на другую сторону улицы,